Глава 19. Конечно, никаких призраков за дверью не оказалось. Там стоял молодой мужчина лет 30, ничем не примечательный, весь такой средний. Увидел и тут же забыл. Мне не хотелось говорить ему «здравствуйте», потому я сухо обронил «мы пройдем» и шагнул вперед, оттолкнув этого типа. Ольга вошла за мной. «Старт явно за нами, но это еще ничего не значит». «Что это за вторжение?» — спросил он спокойно, но слишком церемонно. «У рядового офицера-фронтовика реакция бесспорно была бы другая. Это значит конец игры, мистер. Ваша карта бита. Собирайтесь». Он сделал крохотную паузу перед тем, как сказать: «Что за чушь? Вы кто вообще такие?» «Мне удостоверение предъявить. Собирайтесь», — сказано. «Пора в путь-дорогу. В Сибирь или на Колыму. Пошпионили и хватит. Теперь надо поработать. Рабочих рук у нас не хватает». Разумеется, я нарочно предпринял такой напор. Надо по максимуму сбить с толку, ударить по нервам, заставить дрогнуть. Я отслеживал его реакции очень зорко. Реакции не было. В невзрачном лице ничего не дрогнуло, а ответ был такой: «Вы сумасшедший?» «Конечно», — сказал я, — «у меня и справка есть». И вынул удостоверение. Помимо прочего, я старался сыграть наивного лопуха из начинающих, чтобы спровоцировать объект на агрессию. Что сейчас происходит у него в мозгах, неведомо. Но мне надо сделать все, чтобы он бросился на меня. Пусть это будет так. Черт, неужели раскрыли? Похоже на то. Что делать? Сдаться? Нет. Играть роль по легенде, но они потащат в управление, а оттуда не вырваться. Нет. Нет. Почему вообще они здесь? Это же не просто так. Это не может быть случайностью. Нет. Но что, их только двое? И больше никого? Мне надо было загнать его мозги в неразрешимую задачу и толкнуть на ложный путь. Конечно, он был опытный, разумный агент, и ни мимическими, ни жестовыми реакциями себя не выдал. Но я фиксировал выражение его глаз, видел их напряженный взгляд. Мысль бешено работала. Искала выход. Я уже не сомневался, что мы накрыли того, кого надо. Теперь главное подсказать ему обманный выход из ситуации. Нас всего двое, опыта мало. Надо кончить обоих и залечь на дно. Вот он, выход. Надо, чтобы он решил именно так. Как мне это просигналить Ольге? Поймет ли она? Мысль сверкнула молнией, но не успела воплотиться. В другую молнию вдруг превратился противник. В его руке мелькнул нож. Как успел выхватить? Непостижимо ни уму, ни глазом. Нож возник как по колдовству. И этот гад с невероятной легкостью и ловкостью сделал резкий выпад в мою сторону. Не будь у меня реакции диверсанта, сидеть бы мне на клинке, но я увернулся, лезвие словно скользнуло по руке. А в целом фехтовальный выпад провалился. Ольга не потеряла ни секунды, она рывком сдернула скатерть со стола, бросила на врага, прямо тореадор. Агент успел махнуть ножом, но в скатерти запутался, отшвырнул ее и секунды потерял. А я уже сделал борцовский бросок, проход в ноги, внезапно для противника. Но вязать ему ноги не стал, он мог легко сверху ударить меня ножом, и финита ля комедия. Нет, я концентрированно бил плечом в бедро, чтобы свалить с ног, и сбил. Оба мы полетели на пол, но он в позиции худшей, а я в лучшей. Правда, нож он не выронил, так что, в общем, схватка на равных. Мне все время надо было владеть инициативой, прежде всего блокировать его правую руку с ножом. И тут мне повезло. Он упал на правый бок, на секунду исключив правую руку из борьбы. И я мгновенно взял его левую руку в захват прием одиночный Нельсон. Теперь у меня было настоящее преимущество. Я навалился на противника, не давал ему встать, заблокировав обе руки. Правая прижата к полу весом двух тел, а левая обезоружена Нельсоном. «Я же сказал!» — угрожающе прошипел я. «Алес капут, сдавайтесь!» «Ага, как же, не тут-то было». Затылком он ударил меня в лицо. Ладно, амплитуда небольшая, хотя он постарался мотнуть головой как можно сильнее. Искры из глаз брызнули, что есть, то есть. И каблуком ботинка он постарался легнуть меня в левую голень. Но это я предугадал, вмиг поджав левую ногу. Удар пришелся в пустоту, а я сильнее сжал захват. «Не дергаться!» В этой свирепой схватке я не сразу смекнул. «А где Ольга? Что с ней?» И, вспомнив, зыркнул краем глаза. Очень бледная, она вцепилась правой рукой в левую, из предплечья которой хлещет алая артериальная кровь. «Плохо дело». «Ах ты, сволочь!» — рявкнул я. Злость полыхнула вспышкой. Как я извернулся, убей, не знаю, все же физически я был мощнее. А вот уже двойной Нельсон. Обе руки пропущены под мышками противника, обе ладони у него на шее. Сильный нажим, противный хруст. И тело, только что упругое, как живая пружина, вдруг бессильно обмякло. Я отшвырнул его, вскочил и бросился к коллеге. «Сейчас. Жгут есть?» «Пояс на платье расстегни!» Я мгновенно сдернул с нее этот пояс, наложил жгут выше раны. Этот черт так сумел чиркнуть ей лезвием по руке, что сильно рассек артерию прямо на локтевом сгибе. Накладывая жгут, я оценил примерный размер потери крови. Порядком, но не критично. Все нормально, жить будешь, капитан Никитина. «Незаметно я перешел на «ты». Не сомневаюсь», — процедила она. «А вот этот?» Но мне было не до него. Я наложил жгут, убедился, что кровь остановлена, и приступил к обработке и перевязке. У грамотного спецслужбиста малый набор выживаемости всегда с собой. Бинт, нож, спички, фонарик. У меня еще и маленькая 100-граммовая фляжка со спиртом, трофейная. «Терпи, капитан», — сказал я, дезинфицируя рану. Полоснул этот гад по руке знатно, прямо виртуоз по ножовщине был. «Слушай, майор», — проговорила Ольга, слегка морщась, — «ты бы взглянул на этого?» Я обернулся, смотреть тут было нечего, труп. Так и сказал. «Это плохо», — вздохнула она. Конечно, хорошего в этом ничего не было. Я мысленно уже прикидывал разговоры в начальственных кабинетах, недовольство и упреки. Оно, конечно, не взять живым агента ЦРГ, такой ценнейший источник информации, и прилетит даже не столько за это, сколько за самодеятельность. Хотя, конечно, тут многое зависит от позиции Ольги. Да, я майор, а она капитан. Но я из провинциального ведомства, а она из центрального. Это во многом меняет диспозицию. Я по данному ходу дел не сказать, что обязан был подчиниться ей, но не мог не учесть ее мнение. Впрочем, не сомневался, что она выскажется в мою пользу. Перевязку я сделал быстро и качественно. Ну вот и все, теперь доп-паек, усиленное питание, побольше глюкозы. «То есть сахара», — усмехнулась она побелевшими губами. Она вообще заметно побледнела, но старалась держаться бодро. И в этот миг распахнулась дверь. На пороге стоял в полной форме милицейский старшина. В первый момент он, похоже, испытал шок, труп на полу и ручьи крови, но я тут же овладел ситуацией. «Товарищ старшина, входите скорее. Спецоперация МГБ». Одновременно я выхватил удостоверение и буквально втащил милиционера в комнату, и дверь захлопнул. Ольга, молодец, сразу же сориентировалась. «Капитан Никитина, центральный аппарат МГБ, Москва». Старшина, немолодой служака, видимо, с сообразительностью не отличался, а от увиденного и вовсе впал в ступор. С ошалелым лицом он прошел в комнату, а я еще и усадил его за стол. «Скажите, вы из какого отделения?» — спросил я как можно более деловито. «Из третьего», — замороженно пробормотал он. «Из третьего», — подхватил я. «Отлично, не знаю насчет отделения, но ваш начальник горотдела, полковник Алмазов, в курсе наших оперативных мероприятий. Мне надо было добиться его доверия, и я это сделал. Старшина реально поверил в то, что мы выполняем особое поручение. А появился он здесь по вызову. Шум в комнате вызвал подозрения бдительных жильцов. Кто-то слетал до милицейского участка, расположенного совсем неподалеку. «Телефон там, надеюсь, есть?» — спросил я. «А как же?» — оживился старшина. «Вы идите», — слабым голосом сказала Ольга. «Позвоните в управление, а я тут побуду на месте. Старшина, потом предупредите жильцов, чтобы не любопытничали и не болтали лишнего». «Есть». И мы прошли в участок, на самом деле находившийся в соседнем доме. Я позвонил. «Дежурный по управлению капитан Юрченко», — раздалось в трубке, — говорит майор Соколов. «Кто из руководства сейчас на месте?» «Лагунов, Покровский». «Здравствуйте, товарищ майор. Подполковник Покровский должен быть. Соединить с ним?» «Немедленно». И дальше понеслась служебная рутина. На завтра в кабинете Лагунова состоялось закрытое совещание в узком составе. Он, Покровский, я. Никитину врач категорически направил в госпиталь после первичного осмотра. Сказал, что ничего страшного он не видит, но восстановиться обязательно надо. Дня 2-3 примерно. Полковник позволил себе выразиться довольно откровенно. «Вот, товарищи старшие офицеры, было у меня такое подозрение, что заслали нам сюда око государева. Так оно и есть». Мы с подполковником сидели, а полковник неторопливо прохаживался по кабинету, рассуждая вслух. Я, признаться, готов был к жестокой критике за самоуправство и смерть американского агента. Однако гроза не разразилась. Лагунов предпочел вообще не говорить о вчерашнем, за исключением упоминания о Никитиной, а в остальном тишина. Это было несколько странно, но я, мне кажется, смекнул, в чем дело. В данном случае я капитан ФСБ из 21-го столетия. Историю наших спецслужб мы в академии учили крепко, и я знаю, что через недели-две 7 мая 1946 года в руководстве МГБ грядут коренные перемены. Министр госбезопасности Всеволод Меркулов будет с треском снят с поста за ряд провалов, переведен с понижением, министром станет бывший начальник СМЕРШ Виктор Абакумов, а сама армейская контрразведка будет в полном составе переведена в МГБ на правах отдельного главка. Пока этот результат только созревает в кремлевских кабинетах, но негласные флюиды уже струятся по высшим эшелонам МГБ, и начальник областного управления по-любому должен их улавливать, а кроме того допускаю, что уже знает мою подноготную, иначе плохой он чекист. В апреле-мае 1945 года СМЕРШ 3-го Белорусского фронта провел успешную операцию по выявлению и задержанию в Кёнигсберге и окрестностях массы бывших кадров немецких спецслужб, обладавших бесценной информацией в разных сферах. Итог операции был настолько впечатляющ, что ряд офицеров фронтового управления удостоился, помимо наград, личной благодарности руководителя ГУКР Красной Армии, в том числе и капитан Соколов, вскоре получивший майорские погоны. Если Лагунов все это знает, а наверняка так и есть, то проанализировать информацию и сделать прогноз ему несложно. Прогноз таков: с майором Соколовым лучше пока быть осторожным. Кто знает, как ляжет карта через немного дней. «Товарищ полковник», — осторожно напомнил Покровский, — «а что с этим-то, с покойником?» «Ну что с ним?» — без улыбки ответил Лагунов. «В морге лежит и вряд ли встанет». Не то чтобы мне в этих словах почудился упрек, но все же я счел нужным сказать. Ситуация была на грани. Никитина сама не смогла бы остановить кровопотерю, поэтому я вынужден был пойти на крайнюю меру. Я осознавал, конечно, что полковник может сейчас не без сарказма сказать: «Ну а кто эту ситуацию создал? Кто поперся вдвоем брать этого шпиона?» Мне и на это было что ответить, но полковник коротко махнул рукой. Ясно, оправдываться нечего, и не стал двигать тему. Я прочел в этом еще и следующее. Москве сейчас будет сильно не до нас, там свои игры, поэтому надо действовать быстро, пока получено добро и не отменено. А дальше победителей не судят. «Соколов», — сказал полковник, остановившись после прохода по кабинету, — «ты же свою задачу знаешь». «Конечно, товарищ полковник, время пришло. Действуй». И сказал, что все данные о гибели американца удалось плотно закрыть. Тело отправили в наш морг под покровом ночи, ну, это я и сам видел, точнее, принимал в этом участие. А всякие соседские слухи и сплетни намертво заблокировали суровыми внушениями. «Не дай бог распустить язык», — жестко наставляли жильцов чекисты. «Задержим всех, а дальше разберемся». «Конечно, эту плотину может где-то пробить, но нам надо изловчиться и успеть до этого». «У нас 2-3 дня самое большее», — сказал Лагунов, глядя на меня. Я кивнул. Полковник задумался. Я понял. Решается, сказать или нет. Решился. «Вот что, товарищи старшие офицеры, я уверен, что отсюда ни слова не попадет в ненужные уши, поэтому сообщаю». И он рассказал о сверхсекретной радиоигре «Зодиак», заранее предупредив, что деталей не знает, а информация притекла к нему оперативным путем. То есть, вероятнее всего, по знакомству от коллег. Суть такова. Наша рабочая группа имитирует работу радиостанции ЦРГ, расположенной в американской зоне оккупации Германии. Все сделано исключительно умело, с полным знанием специфики американских разведслужб на американском же оборудовании. Тонкости учтены по максимуму. Станция якобы ищет тех, кто на территории СССР тайно выходит в эфир, надеясь среди множества диких неорганизованных радиоголосов отыскать союзников. Всех, любых, кто оснащен передатчиками. Просто недовольные советской властью банд-группы бывших бандеровцев, прибалтийских лесных братьев и тому подобное. А возможно, и уцелевшие агенты Абвера, потерявшие хозяев и теперь затаившиеся и пытающиеся найти новых. Словом, станция просеивает радиомусор, стремясь найти для себя крупинки золота. Возможно, кто-то и выйдет на контакт. Ну а кроме того, эти ложные американцы транслируют якобы распоряжение их военного и политического руководства. В частности, не прямо, а намеками сообщают о возможной ядерной атаке на Советский Союз. То есть реализации плана «Дропшот». «Эту игру совсем недавно начали», — сообщил Лагунов. «И мы не знаем, пока группа Маслова-Щетинина откликалась или нет. Вообще не знаем, есть ли у них рация». «В эфир не выходили?» — уточнил Покровский. «Нет», — сказал полковник, — «никаких несанкционированных выходов в эфир по области не зафиксировано». «Но это не значит, что рации у них нет», — сказал я, — «и что они не работают только на прием». «Вот именно», — угрюмо подтвердил Лагунов. «Но тут гадать нечего». «Да, да, нет, нет». «Я приступаю», — твердо сказал я. «Результат будет. У меня встреча с Масловым уже назначена. Думаю, будут и другие. Группа лидеров. Там все и решим». «Ладно», — сказал Лагунов. «Действуй. А у нас с Покровским своя задача». Он не сказал, какая, но я и так понял. Необходимо готовить войсковую операцию. Когда я подниму в штыки всю бандитскую ораву, естественно, нужно будет включить план перехват. Взять сразу всех. Задача непростая вообще, а в особенности, как незаметно насытить город достаточным количеством воинских соединений, армейских или МВД, МГБ, не знаю. Вторые, в принципе, предпочтительнее. Они именно этому и обучены, в отличие от пехоты, да и межведомственных трений не будет. Но как там наверху лягут расклады, нам отсюда не видно. Впрочем, это не мои заботы. Мне своих хватает. В назначенное время я был на адресе, назначенном Масловым. Старинный дом, каких в Пскове большинство, место довольно глухое. А главное, со множеством коридоров, ходов, выходов. Это напоминало мне двор коммерческого ресторана. Даже еще сложнее и запутаннее, но я разобрался и постучал точно в ту дверь, что надо. Мне открыл Щетинин. «Прошу». И я шагнул навстречу неизвестности. Прошел дальше, вглубь помещения. В небольшой комнате меня ожидали еще двое. Маслов и незнакомый мне военный. В довольно замусоленной гимнастерке с капитанскими погонами и эмблемами строительных отрядов, скрещенные кирка и лопата. Это и был Сурков.